Мужчины являются, шаркают, отходят в сторону, кочуют из комнаты в комнату и прочее. София от себя выходит. Все к ней навстречу. Графиня, внучка. А, bonsoir, voilà. Je me trouve diligente. Vous nous donnez toujours le plaisir de l'attente. Загорецкий, София. На завтрашний спектакль имеете билет? София. Нет. Загорецкий. Позвольте вам вручить. Напрасно бы кто взялся. Другой вам услужить за то, куда я не кидался. В контору все взято. К директору он мне приятель. С зарей в 6:00. И кстати, уж с вечера никто достать не смог. К тому всему всех сбил я с ног. И этот, наконец, похитил уже силу и у одного. Старик он хилый, мне друг. Известный домосед. Пусть дома просидит в покое. София, благодарю вас за билет. А за старание вдвое. Являются еще кое-какие. Тем временем Загорецкий отходит к мужчине. Загорецкий. Платон Михайлович. Платон Михайлович. Прочь, поди ты к женщинам, лги им и их порочь. Я правду об тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Вот, брат. Чацкому. Рекомендую. Как это таких людей учтивее зовут, нежнее. Человек он светский. Отъявленный мошенник, плут. Антон Антонович Загорецкий. При нем остерегись. Ни в карты не садись. Продаст. Загорецкий. Оригинал. Брюзглив, а без малейшей злобы. Чацкий. И оскорбляться вам смешно бы. А кроме честности есть множество отрад. Ругают здесь, а там благодарят. Платон Михайлович. Ох, нет, братец, у нас ругают везде, а всюду принимают. Загорецкий мешается в толпу. Явление 10. Те же и хлёст. Хлёст. Легко ли в 65 лет тащиться мне к тебе, племянница? Мучение. Час битый ехал из Покровки, силы нет. Ночь — светопреставление. От скуки я взяла с собой арабку-девку да собачку. Вели их накормить уже, дружочек мой. От ужина сошли подачку. Княгиня, здравствуйте. Сел. Ну, Софьюшка, мой друг, какая у меня арабка для услуг? Курчавая, горбом лопатки, сердитая. Все кошачьи ухватки, да как черна. Да как страшно. Ведь создал же Господь такое племя, черт сущий. В девичья она, позвать ли? София. Нет, в другое время. Хлёстова. Представь, их как зверей выводят на показ. Я слышала, там город есть турецкий. А знаешь ли, кто мне припас? Антон Антонович Загорецкий. Загорецкий выставляется вперед. Лгунишка он, картежник, вор. Загорецкий исчезает. Я от него была и двери на запор, да мастеру служить. Мне и сестре Прасковье двоих арабченков на ярмарке достал. Купил он, говорит, чай в карты сплутовал, а мне подарочек. Дай бог ему здоровья. Чацкий с хохотом Платон Михайлович. Не поздоровится от этих похвал. И Загорецкий сам не выдержал. Пропал. Хлёстова. Кто этот весельчак? И звание какого? София. Вон этот? Чацкий. Хлёстова. Ну, а что нашел смешного? Чему он рад? Какой тут смех? Над старостью смеяться грех. Я помню, ты дитё с ним часто танцевала. Я за уши его дирала, только мало. Явление 11. Те же и Фамусов. Фамус громогласно. Ждем князя Петра Ильича, а князь уж здесь. А я забился там, в портретной. Где Скалозуб Сергей Сергеевич? Нет, кажется, что нет. Он человек заметный, Сергей Сергеевич Скалозуб. Хлёстова. Творец мой оглушил звончей всяких труб. Явление 12. Те же и Скалозуб. Потом молчали.

Сказала что-то я, он начал хохотать. Молчали. Мне отсоветовал в Москве служить, в архивах, графиня-внучка. Меня модисткою изволил величать. Наталья Дмитриевна. А мужу моему совет дал жить в деревне. Загорецкий. Безумный по всему. Графиня-внучка. Я видела из глаз. Фамус. По матери пошел. По Анне Алексеевне. Покойница с ума сходила 8 раз. Хлёстов. На свете дивные бывают приключения. В его лета с ума спрыгнул. Чай пил не по летам. Княгиня. О, верно. Графиня-внучка. Без сомнения. Хлёстов. Шампанское стаканами тянул. Наталья Дмитриевна. Бутылками-с. И прибольшими. Загорецкий. С жаром. Нет-с. Бочками. Сороковыми. Фамус. Ну вот, великая беда, что выпит лишний мужчина. Учение. Вот чума. Ученость. Вот причина. Что нынче пуще, чем когда, безумных развелось людей и дел и мнений. Хлёстов. И впрямь, с ума сойдешь от этих, от одних. От пансионов, школ, лицеев, как бишь их, до атлан-карточных взаимных обучений. Княгиня. Нет, в Петербурге институт педагогический, так кажется, зовут. Там упражняются в расколах и в безверье профессоры. У них учился наш родня. И вышел, хоть сейчас, в аптеку, в подмастерье. От женщин бегает. И даже от меня. Чинов не хочет знать. Он химик, он ботаник. Князь Федор, мой племянник. Скалозуб. Я вас обрадую. Всеобщая молва, что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий. Там будут лишь учить по-нашему. Рязьтва. А книги сохранят так. Для больших оказий. Фамус. Сергей Сергеевич, нет. У школы зло пресечь. Забрать все книги бы, да, сжечь. Загорецкий, с кроткостью. Нет, книги книгам рознь. А если б между нами был цензором назначен я, на басни бы налег. Ох, басни, смерть моя. Насмешки вечные над львами, над орлами. Кто что ни говори, хотя животные, а все-таки цари. Хлёстов. Отцы мои, уж кто в уме расстроен, так все равно. От книг ли, от питья ли. А Чацкого мне жаль. По-христиански так. Он жалости достоин. Был острый человек. Имел душ 3 сотни. Фамус. 4. Хлёстов. 3, сударь. Фамус. 400. Хлёстов. Нет, 300. Фамус. В моем календаре. Хлёстов. Все врут календари. Фамус. Как раз 400. Ох, спорить голосисто. Хлёстов. Нет, 300. Уж чужих имений мне не знать. Фамус. 400, прошу понять. Хлёстов. Нет, 300. Явление 22. Те же все и Чацкий. Наталья Дмитриевна. О, вот он. Графиня-внучка. Шшш. Все. Шшш. Пятятся от него в противную сторону. Хлёст. Ну как с безумных глаз затеет драться он. Потребует к разделке. Фамус. О, Господи, помилуй грешных нас. Опасливо. Любезнейший, ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон. Дай пульс, ты нездоров. Чацкий. Да, мочи нет. Миллион терзаний груди от дружеских тисков, ногам от шарканья, ушам от восклицаний, а пуще голове от всяких пустяков. Подходит к Софье. Душа здесь у меня каким-то горем сжато, и в многолюдстве я потерян сам не свой. Нет, недоволен я Москвой. Хлёстов. Москва, вишь, виновата. Фамус. Подальше от него.